Глава 8. «Я ненавижу этого мерзавца!» Хальдор повторил сию фразу, наверное, уже с 1000 раз. Но по всем признакам останавливаться не собирался. Почему-то Фар был свято убежден, что во всех бедах, которые свалились на его огненную голову, виноват именно Шер-Широ. Его коллеги давно уже поняли, что главное в такие моменты не вмешиваться в этот медитативный процесс. «Нет. Ну, каков подлец! Ненавижу!» Вся команда Карнавы шла по пылающему участку базара, прикрываясь защитным пологом, который, не прекращая ругани, без видимых усилий держал Рошел. Протекторы крутили головами, подозрительно приглядываясь ко всему необычному. Проблема заключалась в том, что все, объятое пламенем, казалось подозрительным. Однако они не просто так решились на столь экстремальную прогулку. Оба духовника посчитали, что если в ближайшее время окажутся рядом с местом, где недавно находилось зеркало, то смогут это почувствовать. Полной гарантии успешности этого мероприятия не было, но попробовать стоило. Протекторы вполне резонно предположили, что перед клиентом, если зеркало все же украли по заказу, реликвию показали во всей красе. А это должно было поколебать энергию. Конечно, жрецы Сайенсена это лучше бы почувствовали. Но, возможно, и протекторы Карнавы смогут. К тому же Ранрео был убежден, что взрыв не случайен. Похоже, кто-то заметает следы. А что качественнее это может сделать, чем пожар на столь огромной территории? Уже через полчаса ни одной улики не останется. Поэтому и шли протекторы по горящим узким улочкам, норовя провалиться в воду и одновременно подпалить себе шкуру. Слава Карнаве за силы, которыми он одарил Хальдуора. Хорошо еще, что на мостовые настила были наложены отличные заклинания. Должны удержать. Хотя бы людей. Но удовольствия вся эта прогулка никому не доставляла. Невольно мужчины ускоряли шаг, двигаясь к эпицентру пожара. А Хальдуор продолжал ругаться. Ранре уже думал о том, куда ушел Шерши, и не идет ли с другой стороны такая же группа от Нарры. Однако, если она и была тут, то безнадежно не успевала. «Есть!» — Микаш радостно подскочил, победно потрясая рукой в воздухе. Оптимизм этого духовника мало что могло поколебать. Рошел хмуро глянул на коллегу и подошел к нему, желая проверить его ощущения. Сомнений не возникло. Фар несколько угрюмо кивнул. «Наверное, расстроен, что его прервали», — с усмешкой подумал Ранрео. Он тоже чувствовал характерные колебания энергии. Спутать их с силой Карнавы или Нарры не смог бы даже новичок. «Тут все и произошло», — медленно произнес Хальдуор. Остальные протекторы уже вовсю шарили по тому, что осталось от дома. «Резкий боевой выброс энергии», — пояснял он свои ощущения. «Интересно, кто что и с кем не поделил?» — спросил Микаш. «Не поделили явно зеркало», — ответил Ранрео. «А вот кто и с кем — это хороший вопрос». Элайтер с интересом разглядывал то немногое, что еще окончательно не уничтожил огонь. «Кто-то хорошо подготовился», — указал он на несколько металлических пластинок, на которых даже сейчас можно было разобрать эмблему знаменитого масла с южного острова Карнавыше. Боевое заклинание попало прямо в бочки с маслом. Догадываетесь, что произошло? Альзерл хмыкнул. «Или не они шли по сгоревшему кварталу?» «Норийцы наверняка приложили к этому руку», — хмуро высказался Олестер. «Не их стиль», — покачал головой старший протектор Карнавы, пытаясь справиться с невольной неприязнью к коллеге. «Да и Шерши был с нами, когда бабахнуло. Ро — слишком хороший духовник, чтобы такие операции проводить без него». Окаянный ничего не сказал, но отвернулся с таким видом, что и без слов было ясно, какого он мнения о подобных защитниках проклятой богини. Тут сыграли роль несколько заклинаний, считающихся боевыми. Микаш не любил напряженную атмосферу, поэтому поспешил озвучить свои наблюдения. А потом отсюда начали срочно строить туннели и арки. «Еще бы! Все же взрывалось!» — хмыкнул Элайтер. «Можем определить, через какой унесли зеркало». Ранреум мигом встал в охотничью стойку. Повисло напряженное молчание. Хальдор, Микаш, Альзерал и Лоу тщательно вслушивались в свои ощущения. Первые двое еще и перебирали пальцами по воздуху, будто играя на невидимом рояле. «Вижу!» — — воскликнул Микаш. «Вот он!» И указал куда-то влево от себя. «Только поймать его уже невозможно. Даже определить, куда ведет». Ранрео не считал себя специалистом в вопросах энергопространственных переходов и посмотрел на Рошела. Тот еще мгновение хмурился, но тоже покачал головой. «Но есть один почти параллельный. Микашу сегодня явно везло. Его можно восстановить». Энергопространственные переходы или туннели, как их чаще всего называли, создавались для более быстрого преодоления расстояний. Часто их использовали, если дорога изобиловала препятствиями. Как порой обидно бывает. Место назначения невооруженным глазом видно. Однако по прямой до него не добраться из-за оврага, в котором и человек ноги сломает, и телега не проедет. Вот и тратится несколько часов на крюк. Поговаривали, именно с такой проблемой и столкнулся первый человек, додумавшийся до того, что энергию, наполняющую мир, и тем паче дарованную богами, можно приспособить для преодоления подобных препятствий. Потом же туннели стали использовать и в бою, и при бегстве, и для множества иных задач. Подобные переходы оставляли весьма заметный след, и опытный духовник или предельщик мог восстановить его или хотя бы определить, где тот завершался, а потом уже быстренько построить туннель с выходом где-нибудь поблизости, если не было возможности воспользоваться парным. «Параллельные туннели?» — подозрительно сощурился Альзерал. Его благоразумная натура протестовала против такой авантюры. А он знал, что сейчас предложит его непосредственный начальник, и уже заранее возмущенно уставился на него. Ранрео лишь усмехнулся. «Рискнем?» Риск и вправду был. Неизвестно, куда их занесет. Смогут ли духовники точно восстановить туннель? Да и создавать переход в подобном месте, где и так энергия возмущена до крайности, все это не отличалось разумностью. И взгляд адъютанта откровенно об этом говорил. Лоу посмотрел, как его помощник уже открывает рот, чтобы добавить своему негодующему взору словесного усиления, и предпочел принять решение сам. Думая, стоит рискнуть. Ни Рошел, ни Элайтер не стали возражать. Микаш горел энтузиазмом. Тем более находка принадлежала ему. Олистер же лишь пожал плечами. Окаянные все до единого считали свою судьбу предрешенной. А коли чему быть, того не миновать, так чего беспокоиться? Порой подобная позиция была такой удобной. Альзерл сощурил глаза и все-таки не удержал шпильки, хотя Хальдор с Микашем уже начали творить переход. Как предусмотрительно поступил наш верховный жрец, заранее начав готовить нашему старшему протектору достойную замену. Рошел, не отрываясь от своего занятия, одобрительно хохотнул. «По-моему, он поступил куда более мудро, назначив Альзерла ему в адъютанты. Что скажешь, Ран?» Лоу разве что не засвистел песенку от удовольствия. «Нарушать правила всего приятней, когда рядом есть тот, кого это раздражает», — обронил он и не дал парировать, начав действовать. «Закончили? Ну что ж. Коль мне уже подготовили замену, то, пожалуй, я пойду первым». Вторым скользнул в туннель, оттеснив плечом Элайтера Олистер. Хмыкнув, Карнелл последовал за ним. И он нисколько не переживал, отлично зная, что переходы Хальдора безопасны. Другое дело, что они встретят на выходе. Если Рошел с Микашем неправильно рассчитали точку выхода, то туннель мог заканчиваться и в море, и в эпицентре драки, и в том же пресловутом овраге. Обошлось. Рассчитали духовники правильно. Однако радости это особо не доставило. Один за другим протекторы выпрыгивали на палубу корабля. И рожи, что их окружали с поразительной скоростью, не позволяли отнести судно к торговым. А вот к пиратским — самое то. «Так-так-так», — раздалось откуда-то сзади. Плотные ряды рож раздались. И вперед вышел харизматичный рослый тип, в красной шляпе с пучком экзотических перьев на тулье, кое-где переходящих в чешую. Плавность движений выдавала в нем бывалого бойца. «Похоже, у нас гости. И кто это такой наглый пожаловал?» Ранрео усмехнулся. Их было шестеро. Все-таки древняя традиция, предписывающая протекторам путешествовать по делам службы именно таким числом, как не раз подтверждала практика, действительно мудра. Ведь с таким количеством воинов, и тем более духовников, они могут в щепки разнести весь корабль. Главная сложность будет заключаться именно в том, чтобы этого не сделать. Одни они вряд ли доберутся до места. По крайней мере, с той быстротой и легкостью, которой им может обеспечить умелая команда моряков. Да и точку назначения неплохо было бы знать. Быстро оценив обстановку, протекторы без каких-либо указаний развернулись в кольцо, так, чтобы прикрывать друг другу спины. Духовники отступили внутрь образованного круга, подняв руки на уровень груди и угрожающе затрещав, сжатой в разноцветные молнии энергией. В глазах окаянного блеснула жаркая, почти вожделеющая ярость. Казалось, еще немного, и он задрожит от нетерпения. Ладонь сжалась на рукояти меча, а все тело мужчины застыло в весьма картинной позе. Лицо же Лайтера, наоборот, стало еще спокойнее. Правда, рука, мягко, непринужденно, будто ее больше некуда было положить, легла на эфес. Но отчего-то знающие люди поняли, как быстро полягут те, кто необдуманно окажется слишком близко. Ранреу безумно хотелось обернуться на своего адъютанта. Слишком уж его забавляло то серьезное выражение, что появлялось у Альзерала в такие моменты. Однако взгляд старшего протектора был прикован к капитану этого славного судна. Пираты вокруг тоже внушали уважение. Разномастно одетые, шумные, вооруженные до зубов, они представляли собой тот контингент, от которого можно было ожидать любого действия. Удара ножом без предупреждения, подлого заклятия, яда в шипе кольца, вонзающегося в ладонь при рукопожатии, и многого-многого другого. Старший протектор Карнавы считал их опасными, какими они и были. Сейчас, видя построение своих неожиданных гостей, пираты отреагировали соответственно. В руках у многих появилось оружие, изменились позы, ставшие отчетливо угрожающими, и откуда-то из-за их спин предупреждающе потянуло магией. «Кто же это там такой нехороший, ею балуется?» Микаш глубоко вдохнул воздух, будто именно так искал ответ на этот вопрос, и упрямо наклонил голову, готовясь принять на себя чужое волшебство. При работе с Рошелом за защиту в бою отвечал он. В немалой степени так решили из-за того, что угрожающе выглядел Хальдор в атаке. Вот и сейчас до этого почти бесцветное пламя вокруг его фигуры полыхнуло сине-фиолетовым, одновременно заметно разрастаясь. Красные глаза пугающе светили из тьмы под капюшоном. Казалось, он сейчас схватит огонь прямо со своего тела и швырнет его в непокорных. Все знали, что пламя вокруг фаров может быть и почти всегда является безопасным. Но с какой легкостью эти существа унимали его кровожадную сущность, с такой же отпускали на волю. Порой в этом огне могло плавиться даже железо клинков. Что уж говорить о человеческой плоти. По лицам пиратов сразу же стало заметно, что связываться с фаром они не желают. Но подобные соображения вряд ли остановили бы их. Не те это были люди, чтобы отступать. Атмосфера накалилась до предела. Ранрео сложил руки на груди и насмешливо смотрел на капитана. Тот не уступал. Ухмылялся так, что любой бы почувствовал себя неуверенно. «Ответ на этот вопрос зависит от вас самих». Наконец соизволил отозваться Лоу на насмешливое «Кто пожаловал?». «Ежели вы ведете себя благоразумно, то мы ваши благодетели и клиенты, оплачивающие пустяковую в сущности услугу звонкой монетой. А ежели вы решите показать нам, как вы безмерно опасны, то мы те нехорошие люди, что, вопреки закону и воле Бога, используют рабский труд». Судя по раздавшимся репликам, моряки оба варианта считали неподходящими для себя, а последний и вовсе сомнительным. Однако цепкие глаза капитана отметили слаженность действий, правильность построения, слишком отточенные движения неожиданных пассажиров, дюже хорошее оружие, многочисленные амулеты, наглость, редко появляющаяся без козырей, и, конечно же, духовников в центре круга. Тем более, что один из них являлся фааром. Вахны, поберите это мерзкое племя за их силу! Драться и рисковать кораблем не хотелось. Но ситуация диктовала совершенно определенный сценарий разговора. Глава пиратов подбоченился и хмыкнул. «Какие шустрые у нас гости! А, ребята?» Ребята шумно согласились. «Видать, забыли по дороге, что корабль этот наш. Нам тут каждая досточка известна. И ежели что не по вкусу, то мы мигом можем и характер показать. А он у нас тяжелый. Так, парни? Да и у красавца нашего тоже. Капитан повел рукой, будто указывая, что имеет в виду само судно. Старший протектор оценил. Он понял, что пирата не пугала их сила, даже с учетом духовников. Не желая раскрывать один из своих бесспорных козырей, предельщика, которого еще надо опознать во множестве рыл, главный на корабле намекнул, что на судне полно ловушек, в том числе и магических. Да уж, негоже вредить такому красавцу. Лоу хозяйским взором оглядел все вокруг. «Сломайте еще что-нибудь, чини потом». От подобной наглости капитан даже не сразу нашелся, что сказать. Чем Ранрео и воспользовался, продолжив, как ни в чем не бывало. Вот что интересно. Стремления у нас, господа, в общем и целом схожие. И плывем мы туда же. И корабль разваливать не хочется. Да и махаться по такой жаре неохота. Старший протектор еще раз оглядел господ. Отсюда вопрос. Неужели такие понимающие парни, как мы с вами, не сможем договориться? И вам доход, и нам радость. От вас-то многого и не требуется. Плывите себе и плывите. А мы вам мешать не будем. Рядом постоим, на море полюбуемся. А может, в трюме на доске лучше? Капитана, похоже, уже начала забавлять ситуация. Темно, тесно, запахи разные витают. Романтика! Так ведь дамс нету! Хмыкнул ему в тон Лоу и буквально спиной почувствовал ярость Хальдуара. Тот явно не понимал, с какой стати они цацкаются с этим быдлом. Водилась за Фааром любовь к быстрому и четкому распределению ролей. Проще говоря, он всегда сразу же указывал всем на их место. С одним лишь Шер-Широ это не удавалось. Однако замолкать Ранрео не собирался. Он уже придумал, как следует поступить. Так что лучше на палубе. Или в каюте, если плыть долго. «А может, в воде вам будет еще удобней?» Будто размышляя, произнес пират. «Там такая замечательная рыба водится. Порыбачите в свое удовольствие». «Благодарю покорнейше». Разве что не поклонился старший протектор Карнавы. Повернулся к своему адъютанту и спросил. «А может, ты, Альзерел, хочешь порыбачить?» Парень уже понял, что начальник к чему-то ведет. Поправил очки на носу и высказался. «Да какая тут рыба? Ту, что вы любите, нужно у южных островов ловить. Хотя, если наживка хорошая...» Он плотоядно оценивающим взглядом обозрел пиратов. «Как тебе не стыдно, мальчик мой? Эти чудесные люди — наши гостеприимные хозяева. Негоже гостям так некультурно себя вести. Зато мы с удовольствием составим им компанию. Заодно и от бед каких убережем. В море-то нынче опасно!» «Сдается мне, ребята», — нарочно повысив голос, произнес капитан судна, «что наши гости не до конца понимают, куда попали и что их здесь ждет. Может, наглядно покажем?» И он поднял руку, готовясь дать знак. Ответом ему был громогласный рев, и от нападения их сдерживала только неопущенная еще ладонь главаря. «Покажите, покажите», — хмыкнул Ранрео. «Хальдор, как много времени тебе потребуется, чтобы сжечь, скажем, эту мачту?» Фар скептически глянул вверх. «Дотла? Чтобы занялось так, что не остановишь?» «Да только коснуться. И даже не рукой, а огнем». Пламя синим шариком дрожало в его руке. Казалось, вот-вот, и он метнет его в мачту, словно мячик в детской игре. «Надо?» «Гарс!» — рявкнул вдруг капитан. «Сколько твоим ребятам потребуется времени, чтобы усыпать стрелами наших гостей?» Оказалось, не все пираты собрались вокруг отряда Карнавы. Кое-кто с небольшими, годными лишь для коротких дистанций арбалетами, наблюдал за представлением с верхней палубы. Протекторы не то чтобы их не заметили, не были уверены в наличии у них стрелкового оружия. «Если пробивать защиту, — лениво раздалось оттуда, — то по счету 4 по 10. Главный пират уставился на старшего протектора. Тот ухмыльнулся. «За 40 секунд мы положим 2/3 здесь стоящих. Это при условии, что ваши стрелки хороши и говорят правду. А уж мачте точно не сдобровать. и они вновь уставились друг на друга. Первое напряжение, азарт и готовность драться у обеих команд за время этой болтовни сходили на нет. «Давайте все-таки обсудим возможное сотрудничество». Ранрео мог повторять эту фразу, пока не будет по его. «Поверьте, в накладе не останетесь». «Знаю я вас», — недоверчиво мотнул головой капитан. «Такие вахные шустрецы, как вы, и русалку за шлюху выдадут, да еще и позы присоветуют. Я вам вот что скажу». «А, кстати, это идея», — просиял Ранрео. «А давайте и правда попросим русалку рассудить. Вы ж не будете отрицать, что в вопросах моря нет их мудрее?» Водный народ почитали все, кто ступал на палубу корабля. Иначе себе дороже выйдет. Русалки и тритоны обладали своей, совершенно особенной логикой и взглядом на происходящее. Частенько грешили пристрастностью и дурным нравом, но море их любило, а значит, на его водах их лучше было слушаться. Капитан почувствовал подвох. Команда, судя по лицам, тоже. «Где ж ее ловить-то? Так мы месяц можем плыть и ее не увидеть. Так и будете глаза нам мозолить?» «Нас устраивает», — хмыкнул про себя Альзерал. И, чтобы не выдать свои мысли, снова поправил очки. «Да зачем ждать?» — удивился Лоу. «Очень натурально. Но адъютант давно научился распознавать игру начальника. Давайте подманим». «Ага», — обрадовался, найдя подвох, пират. «Откель нам знать, что это не ваша знакомица какая?» «Не-е-е-е, нас не проведешь». «Да глупости! Нам Карнава помогает. Только на него и уповаем. А чтобы у вас мысли о подтасовке его воли не возникло, то...» Ранреу впервые с их высадки на корабль оглянулся. «Хальдор, сможешь русалку притянуть? Ну, как петлей захватить и притащить к нашему кораблю?» Даже с учетом того, что лица в этом обличье у Фара не наблюдалось, становилось ясно, какого он мнения о предложении главного. От фразы «Ты сдурел, Ранрео?» его удерживало только соображение о том, что внутренние распри не должен видеть кто-то со стороны, тем более противники. Пару мгновений он глядел в глаза старшего протектора, выражая этим взором все свои мысли относительно умственных способностей коллеги. Однако молча выдвинулся вперед, и перед ним расступились и свои, и пираты. Причина злости Рошела, недоумения протекторов и моряков, заключалась в том, что русалки, как и большинство водных жителей, на дух не переносили фааров. Та первозданная материя, из которой они были созданы, не говоря уже о пламени вокруг тела, не слишком отличалась от огня, который тритоны и ижи с ними ненавидели. Стихия им глубоко чуждая. Она вызывала страх, ярость и злость. А если уж подобная энергия выдергивает их из моря, заставляет себе подчиниться, плыть невесть куда, какая тут может быть реакция? Так в чем же подвох? Подойдя к борту, Фар еще раз оглянулся на старшего протектора. Тот только помахал рукой, мол, давай, действуй. Пламя приобретало все более густой оттенок. Тем не менее Хальдор провел ладонями по своим предплечьям, будто снимая с них лишний огонь. Действительно, он и в его пальцах начал вытягиваться в длинную прозрачно-синюю веревку, которую Рошел наматывал на локоть, будто селянка бельевую тесьму. Потом духовник повел ладонью со слегка растопыренными пальцами перед собой, одновременно прислушиваясь к ощущениям. Первичный поиск ничего не дал. Мужчина повторил процедуру, чуть подняв руку. Так что теперь его пламя словно ласкало горизонт. Зрители невольно сдвинулись поближе, завороженно наблюдая за работой протектора. Огонь вокруг него стал еще темнее. Область поиска расширилась. Искры начали сыпаться на палубу, оставляя неглубокие, но отчетливые следы на досках. Пираты, судя по лицам, уже начали радоваться, что не дошло до драки с этими сумасшедшими. «Кстати!» Будто очнувшись от чар, спросил капитан корабля. «Что у русалки-то будем спрашивать?» «А, старший протектор тоже еле оторвался от зрелища. Даже махнул рукой. Спросим, что делать, кто прав и как поступить. В общем, найдем, что спросить. Скажет, ваша правда, мы уйдем во свояси. Наоборот, скажет, уж не обессудьте, повезете куда надо». В таком случае можете готовиться убираться». Что-то все же смущало пирата, и нужной интонации выдержать не удалось. «На все воля Карнавы», — пожал плечами его собеседник. И оба вновь уставились на Хальдуара. Тем более, что у того, наконец, наметился результат. Толпа, уже не разделяясь на пиратов и протекторов, образовывала вокруг духовника полукруг. Рошел только раз зло зыркнул на них, заставив людей сделать два шага назад. Правда, надолго их не хватило, и наблюдатели быстро, почти незаметно для себя, вновь приблизились. Наконец, Хальдуар обнаружил в море русалку. Прикинул что-то и увеличил длину своей странной веревки еще на пару мотков. Потом совершенно обычным жестом снял ее с локтя и, примерившись, швырнул куда-то вдаль и чуть вправо. Синее пламя, из которого она была сделана, зашипело при соприкосновении с водой и начало тонуть. Выглядело фантастически и нереально. Так, в напряженном безмолвии, в котором даже хлопанье парусов и скрип мачт казались чем-то неуместным, прошло несколько томительных мгновений. Ничего не происходило. Народ уже был готов разочарованно вздохнуть. Однако тут веревка натянулась. Фар азартно и довольно вскрикнул и, ухватившись за нее покрепче, принялся тянуть на себя. На другом ее конце что-то яростно барахталось. Чем больше Хальдуар тянул, тем лучше становилось видно синекожую русалку самого взбешенного вида. Веревка хоть и не ранила ее, но причиняла явное беспокойство. Ощущения от такой магии более чем отвратительные. Увидев, кто такое с ней сотворил, она разъярилась еще больше. До стоящих на палубе начали доноситься такие диковинные рулады, что впору записывать. Когда еще услышишь столь нецензурные речи? Моряки и протекторы восхищенно застыли. И причиной невольной паузы были именно эти выражения, а не красота самой жительницы подводного царства. Тощая, длинная, с условно-человеческим телом, переходящим в узкий мелкочешуйчатый хвост, она не обладала ни грудью, ни миленьким личиком, ни музыкальным голосом. Волосы у нее даже на вид казались жесткими. К тому же перепутались с водорослями, которые, вполне возможно, чарующе смотрелись под водой. Но на поверхности придавали русалке уныло раздраженный вид. Эта раса не обладала сильно выраженными половыми признаками. К примеру, грудей у их женщин не было и в помине. Млекопитающими сии создания не являлись. Сухопутные отличали тритонов от русалок в основном по размерам. Последние были мельче и изящней. Они чаще носили длинные волосы. Да и лица их можно было назвать более привлекательными. Хотя при столь незначительной разнице конфузы случались частенько. Однако в данном случае выяснять половую принадлежность добычи Хальдуара не было необходимости. Ранрео перегнулся через борт и обратился к морской жительнице, стараясь сделать голос, насколько возможно, более мягким. «Почтенная Три», — начал он. Примечание. Три. Обращение к русалке. Тро к тритону. Конец примечания. «Прошу прощения за столь неприятный способ привлечения вашего внимания. Но нам просто жизненно необходимо услышать ваше мудрое мнение. Видите ли, мы с этим достойным господином разошлись во мнениях, куда нам плыть. Он считает возможным выпроводить нас со своего корабля, в то время как мы считаем, что хорошо бы плыть на нем вместе». Зеленый цвет глаз русалки начал перетекать в ярко-изумрудный. Она аж поголубела от злости. Потом заговорила. И предыдущая речь показалась прелюдией к основному действу. Особенно, когда она увидела в зрителях, не выдержавших и перегнувшихся через бортик, Микоша, который мог привлечь ее внимание менее болезненным способом. Русалка честно изложила свое мнение о собравшихся, об их манерах, родословной, связях, в которых они состоят между собой и самыми распоследними сухопутными тварями. Потом, будто припомнив еще что-то, высказала пожелание никогда не добраться до места назначения, заблудиться в трех волнах, встать на мель и наткнуться на коралловые заросли там, где их никогда не было, выгореть как медуза, вытащенная мерзкими человеческими малолетними убийцами, век не видать моря и общаться только с камнями и водорослями. Нелогичность и противоречивость пожеланий нисколько даму не смущали. Казалось, так она могла говорить еще долго. Однако в какой-то момент все же обнаружила, что веревка Хальдора ее больше не удерживает. Показала неприличный жест и, махнув хвостом, скрылась под водой. Напоследок, высказав самое страшное для жителей морских глубин пожелание: «Рулите отсюда на выжженные скалы!» Нехтами и даже вахнами русалки и все прочие подводные обитатели никогда не ругались, не желая накликать эту неприятность. Первые демоны были опасны для них так же, как для людей, а вторые почему-то почитались ими как родственники первых. А вот послать камням и огню подводные жители вполне могли. «Сдается мне, почтенная Три», — выпрямляясь, хмыкнул капитан, — «встала на нашу сторону». «А вот и нет», — усмехнулся Ранрео. «Что она сказала?» «Плывите на выжженные скалы, а нам туда и надо. И вам тоже, не так ли?» «Что?» «Именно, мой любезный, там же находится ваш оплот». Голос протектора вдруг стал холодным и режущим, как клинок дорогого ножа. «И туда плывете вы сейчас, в панике сбежав с базара, скажи, что ты хочешь». Выжженными скалами частенько называли странные образования к северу от холодных островов Колье. Больше всего они походили на жерло, поднявшегося прямо из моря вулкана. Легенды о подобном событии существовали как в мифологии обеих стран, так и в записях жрецов Сэнсона. Но истинность он их еще не доказали. Те скалы, что образовали этот странный небольшой участок суши, действительно казались опаленными. Более того, выжженными до такого состояния, что ничто живое на них уже не могло вырасти. Камень и огонь. Ходили слухи, что именно там располагается главный пиратский оплот. Но карательные экспедиции, время от времени организуемые то одной, то другой страной, раз за разом возвращались ни с чем. Или не возвращались. «Меня мало интересует ваше уютное гнездышко. Мне нужна одна конкретная вещь в нем. И коль уж все так удачно сложилось, вы отвезете нас туда». «Ты что, действительно думаешь, я повезу вашу шайку? А чем ты рискуешь? Неужели все, собравшиеся в вашем логове, не справятся с нашей группой? К тому же на пари ты согласился. И жительница Вод сказала свое слово. Боишься, что мы разгоним ваше логово? Но не боишься потерять морскую удачу?» Капитан приуныл. Что бы там ни было, что бы не имела в виду русалка, а все действительно так, как сказал этот прохвост. И ежели наплевать на это, то морская удача и правда может вильнуть хвостом и уйти в глубины вод. Ищи ее потом. А пират без удачи — это мертвый пират. Да и команда не потерпит. Тут все суеверны до дрожи в коленях. «Хоть что ты там ищешь?» — попытался он выиграть время и потянуть с ответом. «Разве я не сказал? Вещь одну». «Кончай хмуриться. Вели лучше поставить еще парусов. С ветром мы подсобим. И пошли, глотнем чего-нибудь. В глотке все пересохло от этой болтовни». Через некоторое время корабль, подняв в буквальном смысле все паруса, гонимый призванным Микошем ветром, мчался по синим-присиним волнам, с каждым мигом все больше приближаясь к выжженным скалам. «Знаешь, что я подумал?» — шепнул Эндрю, вновь опуская крышку люка. «А давай лучше тут останемся. Что нам там наверху делать? Тут куда веселей. Мешки всякие, мука, темно, романтика. И правда, что нам там делать? Недружелюбные они там все какие-то. Да и камзол у капитана мне не понравился. А эти новые вообще на редкость подозрительные типы». «Да-да, жутко подозрительные». «Ого, ого».